Завтрак с секретным ингредиентом в лачуге рыбака по прозвищу «Серп». 7 ноября, пригород Стамбула. Предрассветное море и утренняя борьба за улов. Особый вид морского говора. Помятые кроссовки наследницы сапожничьей династии. Отсутствие улыбок и современная утопия. Завтрак в рыбацкой избушке. Магический ритуал при встрече с любимым. 4 дара стамбульской красавицы. Очарование крохотных сколов на тонком фаянсе. 300 граммов черного бриллианта. Выход маэстро Робюшона к сытым почитателям. 3 ценных подарка сербской пары. Белградский лес, раскинувшийся безразмерным зеленым массивом в районе Сарьер, остался далеко позади. А я неслась в своем вымытом дождем Санта-Фе дальше на север. Впереди меня ждало Черное море, которое в ноябре особенно красиво. В это время года начинает штормить, и рыбацкие лодки, груженные цветными снастями, идут ближе к берегу. Издали они напоминают прогулочные кораблики, каких много в парках культуры и отдыха провинциальных городков. Только на тех гирлянды из фонариков и флажков, а на местных — десятки метров сгруженных сетей, украшенных яркими горошинами разноцветных буйков. Иногда лодки подплывают так близко, что можно слышать крикливый говор рыбаков. Это особый вид речи, приспособленный к резкой качке и шумному ветру. Мужчины обмениваются короткими фразами, повышая интонацию на последнем слове. Так легче усвоить смысл, даже если фраза растворится в шумном ветре или утонет в белоснежном пухе задиристых волн. Необыкновенный мир предрассветной рыбалки в море. В ней столько же пробуждающей после крепкого сна романтики, сколько и каторжного труда, выпавшего на долю неутомимых и смелых рыбаков. Среди них много стариков, седых, сутулых, с испещренными глубокими морщинами лицами. Если присмотреться, это вовсе не морщины, а борозды, в складках которых застывшая соль сурового моря. В ноябре на пляже в будний день едва ли можно кого-то встретить. Именно поэтому я прихожу сюда рано, чуть только солнце окропит золотом серую рябь ночного Караденис. Вы знали, что на рассвете море еще более прекрасно, чем на закате? Каждое утро море рождается, и каждый вечер оно умирает. Как-то сказал мне старый рыбак, повстречавшийся на берегу во время одной из таких тайных вылазок. Хотя тайной назвать это сложно, и все же никто из домашних не догадывался о прогулках по берегу, иначе они непременно увязались бы за мной. Двое детей и муж — серьезный багаж, требующий соответствующей экипировки, даже если отправляешься всего лишь подумать о насущном. Готовы поспорить, на получасовую прогулку они бы непременно упаковались десяток бутербродов, парочку термосов с горячим чаем, плед, живую черепашку, фрисби и наверняка что-то еще, о чем я позабыла. На месте началась бы возня с добыванием огня, поиском ракушек и постоянным нытьем младшей в связи с тем, что старшая не вылезает из телефона. Мое очаровательное семейство подняло бы такой гам, что прибитая к берегу штормом рыбешка уплыла бы далеко в море, а вместе с ней и очаровательные рыбацкие лодки, любоваться которыми я, собственно, и приезжала по утрам. Так что с чистым сердцем я незаметно выныривала из дома, защищая тем самым покой местной фауны и стабильный, хоть и небольшой, доход рыбаков. Сегодня я встретила того же рыбака, который удачно продал улов и теперь любовался восходящим солнцем над ровной гладью еще сонного моря. Я села тут же на песок, соблюдая необходимую дистанцию в 1,5 метра. За последние 10 месяцев карантинной жизни мы превратились в странных существ, которые не могли улыбаться из-за масок, разве что глазами, и шарахались, если кто-то приближался на расстояние ближе вытянутой руки. Жизнь определенно потеряла половину своих красок и больше напоминала фрагменты из утопического романа о невеселом будущем планеты. Неужели оно наступило? С каждым днем мы утрачивали нечто важное, глубоко спрятанное и совершенно незаметное под плотными повязками на лицах. «Сними маску, не бойся», — улыбнулся старик и протянул ракушку. На грубой коричневой ладони перламутровая завитушка казалась драгоценной жемчужиной. «Возьми. Сегодня нашел. Такие редко попадаются». Причудливая форма раковины напоминала многоярусный куполок на сахарном безе из лучших патиссерия района Нишанташи, которых в нем так же много, как и плошек для кошек, расставленных заботливыми горожанами у каждого подъезда, фонарного столба или скамейки. Я зажмурилась от сладостного воспоминания о легчайшей меренге, взрывавшейся тысячами пузырьков. Стоило слегка дотронуться языком до ее воздушной корочки. В животе заунывно проурчало. «А ты, оказывается, есть хочешь. Пойдем, Попробую удивить загадочную иностранку, которая не спится в такую рань. Наверное, твои предки были рыбаками». «Мои предки были сапожниками», — улыбнулась я. Очаровательный старик с белоснежными вихрами на тучном затылке бросил взгляд на мои помятые кроссовки, видавшие на своем веку гораздо больше, чем им предназначалось производителем. Стамбульские разбитые тротуары, галечные дороги и километры песчаных пляжей. Минут 15 мы шли вдоль моря, а после резко свернули в сторону леса, в пролесках которого были разбросаны небольшие деревянные домики, упиравшиеся в крепкий каменный фундамент, вполне сходивший за первый этаж. Выкрашенные в яркие цвета, они словно игрушечные радовали глаз и приветливо улыбались распахнутыми окнами, из которых доносились нежнейшие ароматы утреннего улова. Вот в этом доме, что слегка покосился на бок, наверняка в печи пыхтит чугунная сковорода с креветками в чесночном соусе — коридос гювич. А вон в том, что так призывно отворил синие двери, готовится минимен. Запах жареных помидоров в топлёном масле с яйцами, щепоткой мяты и куркумы ни с чем не спутаешь. Жаль, что нам не туда. Вскоре мы остановились у типичной рыбацкой избушки. Потрескавшиеся ставни подпевали в такт игривому черноморскому ветру. Окна раскрыты навстречу миру. Не перестаю удивляться этой странной стамбульской привычке — сливаться с природой независимо от погоды. Даже в дождь и стужу здесь отворяются настежь окна и двери. Гуляющий по комнатам ветер придает жилищу уныло-загадочный вид и капельку потускневшего благородства. Все, что так близко созерцательным стамбульцам. «Заходи, не стесняйся!» — дружелюбно пропел веселый рыбак, и мы очутились в достаточно темном холле, в котором было еще более зябко, чем на улице. «Да не снимай куртку!» — почувствовал мое смущение рыбак и указал на дверь, за которой гремела посуда и доносился тонкий женский голос, напевавший простую мелодию. Отточенным движением сбросив с головы заношенную фуражку, капитан неизвестного суденышка по-свойски подтолкнул меня вперед. «Женушка, я привел тебе еще один голодный рот!» — крикнул он с порога так громко, что крохотная женщина, плотно обвязанная поварским фартуком, чуть не подпрыгнула на месте. Увидев знакомое раскрасневшееся лицо мужа, она широко улыбнулась и прямо с губкой для мытья посуды бросилась к нему, чтобы звучно чмокнуть ощетинившуюся щеку суженого. Тот довольно крякнул и тоже расплылся в довольной улыбке. Мне показалось, что так должна поступать каждая женщина при встрече с любимым. И захотелось поскорее увидеть Дипа, чтобы повторить этот магический ритуал. Милек Ханым и правду обладала ангельским характером. Голос ее был звонким и в меру громким. Несмотря на преклонный возраст, она проворно двигалась, постоянно напевая, а каждую реплику мужа встречала девичьим смехом, который, как ни странно, удивительно шел ее тонкому морщинистому личику и невероятно молодил. «Вы очень красивы», — вдруг проронила я. «Ох!» — обрадовался рыбак так, будто это его только что наградили комплиментом. «Моя, Милек, лучшая. Ты это верно подметила. Природа наделила ее всеми четырьмя дарами, которые и делают женщину настоящей красавицей». Милек Ханым довольно взвизгнула и снова чмокнула мужа, который копошился у огромного буфета, выуживая из скрипучей шуфляди вилки. «Четыре дара природы?» Мне это напомнило сказку незабвенного перо, в которой феи наделяли новорожденную принцессу добротой, умом и прочими ценными качествами, включая, несомненно, и кроткий нрав. «Когда родители нас познакомили, и мы дали согласие на брак, будущая свекровь с тетками повели меня в хамам», — почти на ухо стала шептать очаровательная старушка. «Это была последняя проверка, после которой уже никто не мог отказаться». «И что же они проверяли?» От нетерпения я совершенно забыла о социальной дистанции и тоже прильнула к уху необычной собеседницы. «Что вы там шепчетесь?» — обиделся громкоголосый рыбак. «Будто мне неизвестно, что вы делали в том хамаме. Там девушку рассматривают со всех сторон и решают, действительно ли она хороша. А хороша она в том случае, если у нее четыре части тела маленькие». Вот тут уж покраснела я, боясь даже предположить, о чем идет речь. «Ну, настоящие красавицы маленькими должны быть уши, рот, ладони и ступни. И у моего ангелочка все они крохотные, как у птенчика». Я с гордостью посмотрела на свои заношенные кроссовки 36-го размера. Хотя бы ступни соответствовали местному эталону. С остальным же решила разобраться позже, дома у зеркала. Тем временем радушный хозяин продолжал бегать, собирая посуду и приборы для предстоящего завтрака. Этот большой, храбрый человек, не раз видавший страшные бури, способные в два счета перевернуть его легкое суденышко, теперь, как провинциальная стрепуха, носился по кухне с полотенцем за поясом. Мы с Милек весело болтали о жизни, будто ей было вовсе не 60, и ждали обещанного завтрака в исполнении седовласого морского волка. Еще один стереотип о жителях этого города разбился вдребезги. Турецкий мужчина строптив и деспотичен, консервативен и ужасно ревнив. Кто придумал такую глупость? Ничего подобного. Мужчины в Стамбуле — это идеальный баланс мужественности и покладистости. Они мягкие и доверчивые, добрые и надежные, а главное — всегда дома. «Знаешь, когда нельзя принимать решение?» — спросил взволнованный рыбак, бережно расставляя фаянсовые тарелки с милейшей флористической росписью в пастельных тонах. Кое-где по краям глазурь была отбита, но крохотные сколы придавали еще больше очарования предстоящему завтраку. «Думаю, нельзя принимать решение на пустой желудок», — предположила я. Казалось, все мысли теперь сводились исключительно к разыгравшемуся аппетиту. «Аферин сана!» — весело рассмеялся старик и ловко водрузил большую чугунную сковороду на старую эмалированную плиту темно-зеленого цвета с затертой латунной табличкой «Соугленд». Это был прекрасно сохранившийся образец антикварной печи. Их массово поставляли в Стамбул из Франции в первой половине 20 века. «Это само собой. Но я про другое. Нельзя принимать решение, если не посоветовался с женой». И он кокетливо подмигнул стройняшке Милек, которая, казалось, сияла от этого признания, как медный чайник на подоконнике. Рыбак еще с минуту покрутился у выхода на задний дворик, отбирая в корзине со свежими яйцами те, что покрупнее. Так у плиты скоро оказался десяток пестрых крутобоких яиц, которые, будто позолоченные, переливались в мягких лучах утреннего солнца. После этого он скрылся из виду. Со двора еще долго доносилось старческое кряхтение, вздохи, перемежавшиеся с восклицаниями «Ага!», пока, наконец, в дверях не показалась уже полюбившаяся мне грузная фигура добродушного хозяина, которому так не терпелось удивить свою гостью. Впрочем, чем он мог удивить меня, я и представить не могла. Разве только яичницей с шафраном, собранным на собственном участке. Рыбак торжественно пронес мимо несколько грязных картофелин, после чего принялся тщательно смывать с них землю, то и дело поглядывая так, будто я не понимала чего-то важного. Я же, чтобы не обидеть хозяина, старалась не переставая улыбаться в ожидании развязки. Уверена, на завтрак будет картофельный омлет, которым так любит лакомиться моя соседка-гречанка из квартиры напротив. Блюдо не самое оригинальное, но не стану ведь я разочаровывать рыбака. Придется делать вид, что пробую его впервые. Старик тщательно вымыл клубни, промокнул полотенцем и бережно положил на стол прямо у моей тарелки. «Кокла!» — почти шепотом произнес он, и тут я замерла. Через мгновение рот наполнился слюной, и я в блаженстве закрыла глаза. Не было никаких сомнений, что передо мной лежали два совершенно свежих трюфеля, от нестерпимого запаха которых сводила скула и кружилась голова. Но как? Откуда? Как истинной ценительнице французской кухни, мне было доподлинно известно, сколько стоит 100 граммов этого черного бриллианта. А здесь были все 300, не меньше. «Но где вы их взяли?» — обратилась я к рыбаку, который уже разжигал огонь на плите. Как только чугунная сковорода начала слегка дымить, он бросил в нее добрый кусок топлёного масла, и мягкий ореховый аромат полетел по кухне, оседая на кончиках носов ее счастливых обитателей. «Смотри внимательно!» И он широченным лезвием ножа, едва помещавшимся в огромной ладони, ловко раздавил чесночную головку целиком. Слегка примятые зубчики тут же повыпрыгивали на дубовую столешницу старого стола, вобравшего в себя запахи тысяч блюд, готовившихся здесь долгие десятилетия. Отправив чеснок в пузырившееся масло, седовласый повар деликатно вернул себе трюфели и принялся ловкими движениями счищать с них кожицу. «Смотри, только не выбрасывай никогда!» — серьезно заявил он, будто мне изо дня в день приходилось резать трюфели. «Ах, если бы!» «Кожуру я кладу в бутылку с оливковым маслом. И через несколько дней это уже не масло, а... эликсир молодости, полный витаминов и афродизиаков. Хотя я в эти афродизиаки не верю. Будь они в этом грибе, моя женушка была бы позговорчивей». И он задорно рассмеялся, Амелек Ханым погрозила миниатюрным кулачком. После откровения о женской красоте я не переставала наблюдать за ее ушами и ртом. Они и впрямь были крохотными. Поверх трюфельного великолепия веселый рыбак разбил яйца и присыпал щепоткой крупной соли, которую тут же размял в неподъемной каменной ступке. Через несколько минут на тарелках лежал причерноморский завтрак. Пожалуй, такой изысканности позавидовал бы сам султан Османской империи, доживи он до наших дней. Ломти черствого хлеба, прикрытые салфеткой, оказались как нельзя кстати. Хозяева отламывали по небольшому куску и ловко подхватывали ими оранжевые желтки, пропитанные таким тонким и кружащим голову трюфельным маслом. Вначале вкус кажется слегка терпким и нарочито приторным. Одно мгновение, и на его месте оказывается совершенно новое ощущение бархатистой мягкости, которую так и хочется раскатать по языку, чтобы лучше понять. И только ты достигаешь ощущения ясности, как все исчезает, оставляя лишь легкую дымку воспоминания, которая тает так же стремительно, как и возникает. Еще один кусочек блаженства. И та же игра повторяется снова и снова, и ты в результате остаешься в неизменном проигрыше, рассчитывая непременно отыграться в следующий раз во время очередной встречи с загадочным трюфелем. Это кеме. Так мы называем этот гриб. Пожалуй, единственный гриб, какой мы едим. В остальных не разбираемся. Стамбульцы не любят ходить за грибами, как, скажем, французы. Тех за уши не вытащишь из лесу, — рассуждал рыбак, тщательно вымакивая остатки масла хлебным мякишем. Я же с восхищением смотрела на него, как можно смотреть разве на маэстро Рыбюшона, снискавшего 32 звезды Мишлен и неожиданно вышедшего, чтобы поприветствовать благодарных посетителей одного из своих ресторанчиков. Мне хотелось сказать этим милым людям, приютившим меня прохладным утром в своем удивительном мире, так много важного, но как бы я ни начинала мысленно фразу, она казалась ужасно банальной и бессмысленной. Что я могла сказать? Спасибо. Благодарю. «Было очень вкусно». Будто прочитав мои мысли, очаровательная Мелек Ханым положила свою крохотную ладонь поверх моей и по-доброму улыбнулась. «Ну, вот и еще один день начался на этой планете. Спасибо тебе, родная, за это прекрасное утро». В ее словах было столько искренности, что я даже не посмела ничего добавить и просто кивнула. Пора было собираться домой. Иначе Дип скоро начнет трезвонить или, что еще хуже, примется сам готовить завтрак детям. Нужно было непременно появиться дома до этого смертоубийственного номера, грозившего легким задымлением, а то и вовсе пожаром. Перед тем, как направиться обратно в сторону пляжа, я еще раз окинула взглядом уютное обиталище рыбака и его красавицы. Резной джумба, сплошь уставленный цветущими цикламенами, казался сказочной башенкой на фоне скучных стен, обитых традиционной коричневой доской. «Мы тебя проводим», — улыбнулась Мелек Ханым, натягивая поеденный молью на рукавах кардиган. «Серп, набрось куртку, ветер с моря». «Так вот, как зовут этого гостеприимного рыбака. Серп Бэй? Приятно познакомиться». Однако на это парочка лишь звонко рассмеялась. «Серп» в переводе с турецкого означает «серп». «Мой муж из тех давних переселенцев, которых привез на эти земли еще Сулейман Великий. Здесь было много сербов, и все они жили по распоряжению султана в Белградском лесу. Это название лесу дали именно они. Серп или не серп, какая разница? Мы так смешались за последние столетия, что уж никто не разберет, в ком какая кровь течет», — задумчиво произнес рыбак, закрывая за нами скрипучую калитку. Его предки по папиной линии были янычарами, поэтому он такой большой и сильный. С гордостью объяснила статность супруга Мелек Ханым. «Таких, как он, здесь много. Когда я была девочкой, в этом поселении говорили только по-сербски. Теперь и представить сложно». «Смотри!» Вдруг взял меня за руку рыбак и притянул к старой лещине, росшей у самой дороги. «Видишь проплешину в земле?» Еще бы не видеть. Среди бурого мха четко виднелась округлой формы пустошь, как на загривках бездомных лишайных котов. Мы пригнулись ниже, и рой крохотных мушек тревожно зазвенел над проплешиной. «Не бойтесь», — тихо произнес рыбак и нежно отодвинул мушкару рукой. Затем он достал из кармана кусок хлеба, оставшийся после завтрака, и плотно прижал его к земле, как раз к тому месту, над которым кружила мушкара. потом поднес к носу, и довольная улыбка разлилась по обветренному лицу. Я тоже начала принюхиваться. От хлеба пахло настоящим трюфелем, отчего снова защекотало в животе. «Это трюфельные мушки», — старик указал на рой крохотных насекомых. «Они откладывают личинки в спелых грибах и охраняют их. Это первый признак. Второй — проплешина. Ведьмин круг. Трюфель — благородный гриб. Не терпит никакого соседства. Поэтому там, где его грибница, ничто больше расти не будет». «А третий?» — не унималась я. «Казалось, меня посвящают в величайшую из тайн мироздания, так что я даже дышать боялась». «А третий — это хлеб. Если в земле действительно есть грибы, он впитает их запах». «Значит, здесь растет трюфель?» Моему восторгу не было предела. «А почему бы нет? На моем дворе он тоже растет. Но я же не бью от этого в колокол, а наоборот, помалкиваю». «Но ведь вы могли бы его продать. Эти грибы очень дорогие». «Да, можем продать и купить, скажем, новый диван», — быстро вставила Мелек Ханым, и я поняла, что тема дивана в их доме стояла остро. «Опять за свое», — схватился за голову рыбак. «Ты каждый день будешь сидеть на одном и том же диване, и каждый день будет таким же, каким был прежний. Но когда я готовлю тебе на завтрак кеме, ты всегда чувствуешь что-то новое». Пока милые бронились, я аккуратно начала ковырять пальцем землю. «Глубже давай!» — прикрикнул на меня рыбак, видимо, раздосадованный снова всплывшим диваном. «Боюсь, тут без собаки не обойтись!» — попыталась я проявить эрудицию. Ведь именно собак обучают хитрости отыскивать и выуживать из корней деревьев ценные грибы. «Ты еще свинью попроси помочь тебе. Некоторые умельцы и их обучают». «А разве нет?» Сказочный мир трюфелей, за которые лучшие шефы выкладывают на аукционах тысячи евро, рушился на глазах. «Прежде чем вытащить и собаки, и свиньи, твой трюфель хорошенько пожмякают зубами, а то и вовсе сожрут. Так что если тебе охота вырывать из пасти пса грибы, пожалуйста». Мелек Ханым, видимо, забыла о новом диване и снова рассмеялась, как ни в чем не бывало. Она ловко вывернула верхний слой почвы широкой веткой. Среди корней действительно проглядывали бугристые клубни, источавшие невероятный земляной запах, бездушно уносимый в сторону ветром. Рыбак вытащил два самых спелых гриба, а остальные прибил землей и присыпал сухими листьями. Он бережно укутал добычу в носовой платок и протянул мне. «Это тебе второй подарок от меня». Я вспомнила про перламутровую ракушку, что лежала в кармане, и улыбнулась. Это были лучшие подарки в моей жизни. Прощаясь, мы крепко обнялись. Несмотря на карантинные меры, эти двое держались свободно, будто за последний год ничего страшного и не произошло. Возможно, в их мире, полном предрассветных выходов в море, трюфельных завтраков и скоротечных споров о новом диване, и вправду ничего не изменилось. Когда я уже сидела в машине, Мелек Ханым заглянула в окно и, подмигивая, тихо прошептала. «А ведь трюфели впрямь афродизиак. Ест муж, молодеет жена. Этот секрет пусть будет третьим подарком. Уже от меня». Я немного отъехала и остановилась, чтобы еще раз посмотреть на море. На его сером холодном фоне стояли две фигурки. Одна большая, крепкая, а другая тонкая, едва заметная. И то ли стояли они очень близко друг к другу, то ли туман заволок берег. Но казалось, будто их теперь вовсе не двое, а вместе они нечто единое, прекрасное и настоящее. Рецепт. Трюфельная яичница по рецепту сербского рыбака. Это блюдо, полюбившись однажды, будет нередко терзать вашу душу, призывая готовить его снова и снова. И все бы хорошо, если бы не крохотный, но важный нюанс — трюфель. Отнюдь не дешевый ингредиент, который вот так просто не встретишь ни на прилавках шумных рынков, ни на полке супермаркета. Хотя в последнее время все чаще стали появляться крохотные баночки с консервированными слайсами необычного гриба, за которым гоняется полпланеты и тщетно. В крайнем случае можно прибегнуть к совершенно неказистому, но вполне себе рабочему способу и обратиться за помощью к шампиньону обыкновенному. Но в этом случае нелепого компромисса обязательно использовать концентрированное трюфельное масло. Выход, конечно, так себе. И за подобный совет не сносить мне головы в, скажем, логове трюфеля городке Мотовуне, однако мы не там. Поэтому любые ухищрения в погоне за изысканным вкусом в вполне оправданы. Но если каким-то образом вы все же выторговали у упитанного торговца с хитрым взглядом пусть даже крохотный уек монтари размером с грецкий орех, немедленно спешите на кухню, чтобы тут же пустить его в дело. Для романтического завтрака на двоих мне понадобится 4 куриных яйца, слайсы трюфеля, чем больше, тем лучше, 100 мл сливок средней жирности, 0,5 столовой ложки топленого масла, 2-3 зубчика чеснока, 4 перышка зеленого лука, щепотка куркумы, щепотка молотого черного перца, соль и сахар по вкусу. Объяснять, как готовить яичницу, пусть даже и с трюфелями, немного странно, поэтому я обойдусь лишь одним советом — готовьте быстро. Если быть расторопным, это блюдо запросто можно состряпать за 5 минут, а после долго и медленно наслаждаться его терпкими нотками, в которых смысла не меньше, чем на полотнах Караваджо и в рапсодиях Листа. Я бережно опускаю тяжелую чугунную сковороду на средний огонь. Сильный жар совершенно не нужен, так как все ингредиенты готовятся быстро. Топлёное масло на теплой поверхности начинает плавно кружиться, значит, самое время припылить его куркумой с сахаром и забросить пропущенный через пресс чеснок. Ароматное облако взмывает прямо к моему носу. Запах так хорош, что уже на этом можно было бы остановиться, но я иду дальше и добавляю тонко нарезанные пластинки черного трюфеля. Несколькими движениями вилки взбиваю яйца со сливками и специями и тут же заливаю ими основу омлета. Можно накрыть крышкой и дать блюду 1-2 минуты потомиться наедине с собой, а можно слегка помочь ему и пару раз провернуть лопаткой. Главное — не пересушить. Выбираю тарелки поинтересней и серебряные приборы, потому что завтрак непростой. Он надолго запомнится тем двоим, которые вкусят его однажды солнечным или пасмурным утром. В любом случае, на погоду никто не обратит внимания, так как оно будет приковано к одному — трюфельной яичнице.